Глава шестая. Еще детьми Морис и Мария Анна нежно любили друг друга. Эта чистая и святая любовь охраняла молодого человека от всех заблуждений ветреной молодости. Их обоюдная нежность, конечно, не укрылась от родителей. Оба семейства считали этот брак делом решенным. Однако при этом неожиданном предложении Мориса все были поражены изумлением. Молодой человек продолжал: «Я не спрашивал ни совета, ни согласия моего отца, но я знаю его любовь ко мне и уважение к вам. Когда дело идет о счастье всей моей жизни, то он будет желать только того, чего я сам желаю. Он поймет это, потому что сам женился на моей дорогой матери без приданого». Он замолчал, ожидая своего приговора. «Я одобряю твой выбор», — сказал Дескорваль глубоко растроганным голосом. «Ты поступил как должно честному человеку». А затем, обращаясь к Лошенеру, Дескорваль продолжал: «Мой дорогой друг, я прошу у вас руки вашей дочери для моего сына». Морис подошел к отцу и с чувством поцеловал его руку. Молния гордости блеснула в глазах Лошенера, но он скоро успокоился. «Поверьте, барон, я глубоко тронут величием вашей души», — начал он. «Вы изгладили всякий след о нанесенном мне оскорблении. Но вот именно поэтому-то я и был бы последним человеком, если бы не отказался от этой высокой чести, которую вы оказываете моей дочери». «Как?» — спросил барон. «Вы отказываете?» «Вы разбиваете мою жизнь!» — вскричал Морис. «Нашу жизнь! Мы ведь любим друг друга!» Он говорил правду, это легко было понять. Несчастная девушка, на минуту вся раскрасневшаяся, теперь была мертвенно-бледна и испуганно глядела на своего отца. «Вы убиваете моего сына!» — произнесла с отчаянием баронесса Дескорваль. «Какова причина вашего отказа?» «Той, о которой я бы мог сказать: нет, сударыня. Но пока я жив, моя дочь не будет женой вашего сына. Морис молодой, он утешится, забудет». «А ваша дочь?» — спросила баронесса. Баронесса материнским чувством угадала больное место. Но Лошенер после минутного колебания сказал твердо: «Мария Анна хорошо знает, что такое долг, и нужно ли ему повиноваться, когда он повелевает. Когда я скажу ей причину моего отказа, она покорится, и если будет страдать, то сумеет скрыть свои страдания». В эту минуту послышались ружейные выстрелы. Барон Дескорваль и Лошенер выбежали на террасу. На минуту все смолкло, а затем с новой силой послышались выстрелы. «Это неприятель», — сказал Лошенер. Вскоре по дороге к Сермезу показался человек. «Да это Шан-Луино», — сказал Лошенер. «Надо его позвать сюда», — заметил Дескорваль. «Шан-Луино, барон желает тебя видеть», — крикнул Лошенер подходящему Шан-Луино. «Где сражение?» — спросил поспешно Дескорваль. «Никто не дерется», — отвечал тот. «Это просто забавляются. Это стрельба в честь герцога де Сермеза». «Невозможно. Это разбойник Шупен все устроил. Он узнал от Бибианы о всем произошедшем в доме священника и напугал арендаторов. Вот они и устроили герцогу встречу с пальбой как императору. Он верно успел уведомить всех помещиков, потому что все они съехались. Говорят, что герцог де Сермез, большой друг короля, и может сделать все, что захочет. Поэтому старые и гордые дворяне унижаются перед ним, лижут ему руки. Это он допускает. Он все время прогуливается с маркизом Куртомье по площади». «А его сын?» — спросил Морис. «Тоже прогуливается, но только с девицей Бланш Куртомье». «Отчего же твое платье все изорвано?» — спросил Лошенер. «Пока проповедовал Шупен, я тоже начал говорить, но только не про того святого. Негодяй донес на меня. Герцог, проходя мимо меня, произнес: „Беспутная голова“. Я отвечал, что нет, что я защищаю свои права. Тогда он схватил меня за галстук и пригнул, говоря, что он меня исправит и отнимет мои виноградники. человек 6 бросились на меня. Барон молчал, пораженный такой ненавистью. Но Лошинер оживился. «Я отправляюсь в свою хижину», — сказал он Шанлыну. «Ты пойдешь со мной, мне нужно с тобой поговорить». Он вышел, увлекая за собой дочь. Морис не совсем отчаялся. Мария Анна обещала ждать его на утро в сосновом лесу.